Потом ляхи уехали в Краков и через полтора месяца вернулись обратно. Болеслав предлагал мир и союз при условии нынешних границ, отказа от поддержки Изяслава. Владимир дал согласие. Послы поклялись в верности договору на привезенном с собой честном кресте с распятием. Владимир клялся на своем кресте и целовал его от имени великого князя Киевского. В те же дни гонец ускакал в Киев с хорошими вестями. Лишь после этого Святослав заново переделил столы, выдвинув вперед в обход Изяславовых детей своих сыновей. От Всеволода он откупился Черниговым. Тот теперь вставал на второе место в русской княжеской лествице. Но Святослав не опасался его. Третий Ярославич шел, казалось, все время в поводу у Святослава, сам не предпринимал решительных действий, больше смотрел на дела со стороны. Однако взамен Чернигова Святослав взял у Всеволода Ростов и Суздаль и послал туда не имевшего до той поры стола сына Олега. В Новгород он направил другого сына Давыда, племянника Бориса Вячеславовича. Посадил под самым боком в Вышгороде, сместив там людей Изяслава. Переяславский же стол, ставший после смерти Ярослава Мудрого третьим русским столом, Святослав отдал выведенному из Новгорода Глебу. Владимир же Мономах вновь получил приказ возвратиться на Волынь и управлять этой западной русской окраиной. В Смоленск Святослав послал своего наместника. Теперь казалось, что Святослав и Святославичи надолго захватили все главные столы на Руси, выгнали Изяславичей, отдали почетный стол Всеволоду, но полностью оттеснили Владимира Мономаха. Когда Владимир получил новый приказ из Киева, а с ним и последние вести о распределении столов, он поначалу вскинулся, разгорячился, как же так? Отец помогал во всем Святославу, пошел на клятву преступления, выгнал старшего брата, а взамен оказался обобранным со всех сторон, лишен своей родовой вотчины, Переяславля и других земель, а Чернигов... Что ж, он так и останется за Святославовым родом. Там повсюду сидят его люди. Он, Владимир, надолго выбит из княжеской лествицы, отодвинут в тень. Мономах сидел во Владимире в своей маленькой гриднице и думал над превратностями жизни. Жизнь, как детские качели, то вознесет вверх, то опустит вниз, то опять поднимет выше. И не является ли его нынешнее отступление закономерной расплатой за быстрое возвышение при Изяславе, за то, что обогнал Святославичей в годы смут и мятежей? Недолго, видимо, будет радоваться Святослав своим победам, потому что возросли они на лжи, злобе. Наступала зима. В печи потрескивали березовые поленья, и стопник бесшумно проходил по мягкому ковру, подбрасывая в огонь все новую и новую пищу. А Владимир все сидел и сидел, размышляя над жизнью, успокаивал сердце, придавливал в нем ненависть и раздражение, овладевал своими чувствами. Уже шел второй год княжения Мономаха во Владимире Волынском, когда гонец привез ему грамотку от отца. Тот писал из Чернигова и просил сына вновь приехать на Пасху в Переяславль. Глеб в это время уедет в Новгород, и они славно побудут в своем родном городе. Там же Всеволод сообщал, что он получил письмо от сестры Елизаветы из Дании. Та предлагала в жены Владимиру английскую принцессу Гиту, дочь убитого при Гастингсе короля Гарольда. Всеволод не неволил сына, но просил его хорошенько подумать над этим предложением. В начале мая отец и сын встретились в Переяславле и подробно обсудили все, что касалось возможной женитьбы. Конечно, Англия не весть какая держава. К тому же принцесса была безземельна, но ведь И Владимир, если смотреть правде в глаза, стоит в ряду внуков Ярослава пока лишь на 8-м месте после детей Изяслава и Святослава. С другой стороны, родственные узы с англосакской принцессой расширяют связи Мономаха с дворами европейских властелинов.